Тот пишет письмо о выкупе. Они оставляют ее машину в переулке и уезжают на машине Гофмана. Теперь им только остается получить выкуп и поделить деньги, а затем скрыться. Ну, что вы скажете об этой версии? Этими версиями у нас набита голова. Устало заметил Хэкетт. Однако никаких доказательств у нас нет. Надо во что бы то ни стало разыскать Гофмана. Гофмана. Он многое может прояснить во всей этой истории. А мне версия Хармаса кажется вполне реальной, заявил Фэншоу. Следует немедленно известить Медокса. Я не вижу никаких оснований для выплаты выкупа. Ллойд сильно жаждет возвращения мисс Шерман. Ну, так пусть и выкладывает денежки. А если позднее окажется, что похищение действительно имело место, то мы честно возместим сумму выкупа. От уплаты нам все равно не отвертеться. Предостерег я. Райс уже постарался все растрезвонить газетам. Учитывая сенсационную шумиху и ее рекламное значение для нашей компании, мы не сможем отпереться от обязательств по полису. Как ни крутись, а выкуп, если за оставшиеся 3 дня мы не докажем причастность Джойс к убийству Мейсона, придется уплатить. «А разве мы это не доказали?» — упорствовал Фэншоу. «Духи. Визитная карточка в ящике ее письменного стола. Кинжал в коробке для шляп. Вам этого мало?» «Тысячи женщин пользуются духами Джой», — возразил я. «А нож и карточку могли специально подбросить в ее комнату. Так что это еще не доказательство». Фэншоу обратился к Хэкетту. «Как скоро вы сможете найти Гофмана?» Хэкетт пожал плечами. «Ну, в зависимости от того, как повезет. Да-да. Прекрасно, прекрасно», — съязвил Фэншоу. «Вы же знаете, что срок предельно короткий. 3 дня. Иначе мы теряем 500 000. Можете не объяснять», — сухо ответил Хэкетт, отодвигая стул и поднимаясь. «Я сейчас же начну розыски». Он взглянул на Миклина. «Ввиду новых обстоятельств, пожалуй, следует начать поиски мисс Шерман». «Да», — согласился Миклин. «И лучше делать это без лишнего шума. Если Райс догадается, что его жену подозревают в убийстве, он затаскает нас всех по судам». «Итак, начинайте действовать», — сказал Фэншоу. «А мы со Стивом пойдем хоть немного поспим». Спускаясь по лестнице на улицу, я предупредил Фэншоу: «Вам надо принять срочные меры для получения денег в мелких купюрах. Иначе, если Хэкетт не найдет мисс Шерман и Гофмана, мы пропали». «Хорошо, я переговорю с Медоксом. Ну, а ты держи ухо востро. Они не оставят тебя в покое». Вернувшись в отель, я в целях предосторожности запер дверь и сунул под подушку пистолет. Около часа ночи зазвонил телефон. Я сразу вскочил, как от толчка, и бросился к телефону. Но тут меня осенило, что это наверняка Медокс, подогретый разговором с Фэншоу. Я был по горло сыт собственными идеями и не захотел выслушивать чужие, а посему, натянув одеяло на голову, дал волю разрываться телефону дальше. Как я и предполагал, все утренние газеты под сногсшибательными заголовками опубликовали сообщение о похищении Джойс и об обязательствах нашей страховой компании выплатить выкуп. Медокс дал интервью и под нажимом прессы был вынужден заявить, что если до получения требований о передаче выкупа Джойс Шерман найдено не будет, компания оплатит этот выкуп.